Тут главное в том, чтобы донести до встречного, не расплескав по пути на обиды и амбиции, свою веру, не смешав ее с чужой. Так идут с дорогой ношей вброд через незнакомую речку. Результатом столь изощренного общения становится не истина, а тепло дружеского участия, которое, как и учила нас физика Перышкина, вырабатывается от трения. Попеременно играя роль коробка и спичек, мы зажигаем бенгальские огни беседы. Они не светят, не греют и не приносят другой практической пользы, как все прекрасное. Поэтому добавим к итогу: «Не точи лясы» означает «не расточай их без нужды в суе». Говоря по-человечески, это значит, что только так и стоит говорить по-человечески. «Не ходи вокруг да около». Да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Матфей. В августе 91-го в Нью-Йорке делали, что могли, то есть не отрывались от телевизора. На второй день путча, когда даже самый интеллигентный 13-й канал устал от непроизносимых названий и фамилий, в студию позвали экспертов, двух дам, одну свою, вторую нашу. Последняя начала издалека, изготовившись к пространной речи. Прямо не знаю, что и сказать. «Спасибо, что признались», — быстро сказал ведущий и повернулся к американке. «Две моторизованные дивизии направляются в Москву с северо-запада», — затараторила молодая негритянка с непривычным именем Кандализа. За этим эпизодом, который не остался без последствий, во всяком случае для одной из участниц, стоят противоположные лингвистические тактики и антагонистические психологические установки. На Западе невежливо говорить расплывчато, изъясняться иначе у русских считается хамством. Если в Америке от тебя ждут цифры, фактов или хотя бы собственного мнения, то в России отвечать на вопрос в лоб примерно то же, что треснуть собеседника по этому самому лбу. Не исключено, что сознательная вязкость русского этикета коренится в христианском смирении, православной соборности и исторической недостаточности. Кто ты такой, спрашиваем мы сами себя, чтобы знать больше другого? И ведь верно, демонстрируя собственное преимущество, мы зазнаемся и возносимся, наживая врагов и напрашиваясь на неприятности у судьбы и общества. Точность — это агрессия, огон, демократия и все остальное, что не красит народ экивоков. И видите ли, начинаем любую фразу, извиняюсь уже за то, что открыли рот. Дело еще в том, что в отечественной практике все важно и надежно скрывалось в зоне эвфемизмов. Бог и деньги, водка и секс. Но главное, конечно, правящая партия. Про нее говорили они. Она называлась «сами, понимаете». Ее считали вездесущей, она была всего лишь незаменимой. Это выяснилось, когда партий стало много, и культура эзоповой словесности лишилась кудрявой цели говорить обиняками о том, что ни для кого не составляет секрета. Раньше мы умели часами болтать, особенно по телефону, с наслаждением обходясь околичностями в виде непроизнесенной, но угаданной мысли крамольного или скабрезного содержания. Но и теперь, уже вроде бы и лишившись логики запрета, родная речь осталась в сладком плену расплывчатости. Разница в том, что если раньше фигура умолчания скрывала то, о чем все твердо знали и боялись сказать вслух, а теперь неизвестно что. Правду можно сказать лишь о таком обществе, которое ее скрывает. Когда правду говорят вслух, она оказывается всего лишь спорной теорией,